Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. В жизни верующего человека, да и неверующего тоже, есть такая одна составляющая, наверное, неприятная, это скорбь. Вот если спросить у кого-то здесь присутствующих, кто здесь хочет скорбеть, ну, наверное, мы все скажем, не хотим мы скорбеть. И я не хочу скорбеть. А скорбь, ее не было сначала при сотворении мира. Человек не создан на скорби, не предназначен человек скорбеть. Вот сегодня хотелось бы поразмышлять над этим состоянием, явлением в нашей жизни. И свою проповедь я назвал «Скорби. Причины и следствия». Как проходить эти состояния? И также, если я спрошу у нас у всех, у кого-то, может быть, нет скорбей в жизни, наверное, здесь мы все скажем утвердительно, они есть. Они всякие разные. И хотелось бы прочитать книгу пророка Иеремии, 16 глава, 19 стих. Пророк говорит: «Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби». Сегодня я хотел бы обратить внимание на некоторые места Писания и посмотреть, что Слово Божье говорит нам об этом. Как нам это проходить, какие последствия у нас будут, и из-за чего это происходит в нашей жизни. Но хотелось бы вот слово «скорбь», которое оно встречается в Писании, оно не везде имеет один и тот же смысл. Вот я их выписал, и, в общем-то, они следующие. «Тяжелый изнурительный труд, боль, теснота, бедствие, мучение, крайняя печаль, горе и страдания». Хоть во многих местах они имеют это слово не одно и то же значение, но смысл у него один. Оно некомфортное, оно болезненное, оно очень сильно переживательное, это состояние. И оно бывает разное. Впервые это слово встречается в Бытие. Женщине говорит Господь, что ты будешь скорбеть. В третьей главе, когда произошло непослушание первое Господу людей, третья глава, 16 стих. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою. В беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу этому влечение твое, и он будет господствовать над тобой». Такое вот, такие вот фразы здесь Господь употребляет. Не просто будешь скорбить, а эта скорбь будет умножаться. И не просто умножаться, а умножая умножаться. Далее он подобное говорит Адаму: в скорби будешь питаться, в скорби будешь хлеб свой зарабатывать. И вот исходя из этих мест Писания, мы с вами видим, что скорбь, она явилась сразу же в результате грехопадения. В результате грехопадения появилась скорбь. А вот человек слышит, когда Евангелие, обращается к Богу, искренне кается. Вот эти все явления-то, они не исчезают в его жизни. Верующему человеку точно так же приходится тяжело работать, зарабатывать на пропитание. У женщины скорбь в рождении детей не исчезает. Наверное, хотелось бы, чтобы я стал верующим, и раз у меня там помидоры с огурцами на грядке, и без сорняков сразу стали расти. Там не надо землю мне обрабатывать, да и работать, может, мне как-то полегче, чтобы пропитание мне было. Я вот размышлял недавно, какой труд тяжелее, умственный или физический? Говорят, что умственный, тот, который умом работает. Тот, который работает руками, он скажет, что ручной труд тяжелый. Тот, кто работал и тем трудом, он скажет, слушай, одинаково работать тяжело и изнурительно. Если физически работаешь, изнемогаешь. Изнемогаешь – это у тебя ресурс заканчивается, ты не можешь работать уже. У тебя нет сил для этого. Точно так же, когда ты умственно работаешь, ты работаешь, бывает, и у тебя уже не совсем ты ясно мыслишь от переумственной перенагрузки такой. Не совсем ясно мысли даже можешь выражать свои. Изнурительный труд, он остается. Проклятие земли, которое было в результате грехопадения, Господь говорит, за тебя земля проклята, оно остается и будет до конца нынешней земли сопровождать нас в течение этой жизни. Можем мы как-то изменить это? Наверное, можем. И на протяжении человечества человек всякими способами принуждал других работать вместо себя, а сам в каких-то более комфортабельных условиях хотел находиться, я о рабстве говорю. Когда человек, не работая, принуждал работу выполнять другого и получал прибыль за это. Если мы понимаем, что скорбь – это результат греха, и если мы соглашаемся с этим, избежать мы в любом случае этого не сможем. Но если мы воспринимаем это как неизбежность, как следствие, нам и переживать это спокойнее. Вообще верующий человек, он относительно неверующего человека очень в таком выгодном находится положении. Обратите ваше внимание на 2 Коринфянам, 1 глава. С 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножается в нас страдание Христово, умножается Христом и утешение наше». Вот здесь говорится о страданиях не из-за греха. Здесь говорится о страданиях, которые верующие могут претерпевать за свою веру, за свои убеждения, за свое, за свою верность Господу. Они могут терпеть скорби и лишения. Если мы обратим внимание в историю, к созданию церкви, объявить себя в то время христианином, учеником Христа, равносильно подписать себе смертный приговор без даты исполнения. Это было одно и то же. Тебя в любой момент могли убить, тебя в любой момент могли лишить имущества, тебя в любой момент могли из дома выгнать. Это могло произойти, ну, ты буквально ждал этого. Объявить себя христианином означало именно это. И именно об этих скорбях здесь апостол повествует верующим, что во всякой скорби, какая бы она ни была в жизни верующего, Господь нас утешает. Господь нас утешает во всяких проблемах, бедствиях, катастрофах, в тяжелом труде. Все эти характеристики этого слова мы с вами уже смотрели. Теснота и печаль, и горе, и мучение, и тяжелый труд. Господь нас утешает. Мы утешаемся сами. И как бы по цепочке, что ли, мы обретаем способность утешать и других. В выгодном положении находятся не только верующие, но и также те люди, которые оказываются в сфере влияния верующих. Те, кто могут быть ободрены, те, кто может быть утешены верующими, кто находится рядом, и в своей проблеме они остаются не один на один, а им кто-то может помочь. Слово «утешение», оно имеет следующее значение – ободрять, дать надежду или моральную поддержку в час печали. То есть вот это Бог, Он производит верующих. Когда христианин терпит страдания за веру, смотрите, как здесь интересно сказано, чем их больше, вот этих событий, по мере, 5 стих, ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножаются Христом и утешение наше. То есть, когда происходит проблема, Господь рядом, и Господь ее помогает решить. Господь верующему помогает преодолеть это. Но разные ситуации происходят в нашей жизни. Вот я буквально недавно разговаривал с человеком верующим. Умерла верующая сестра его. Вот в первом послании Фессалоникийцам апостол Павел объясняет суть, что происходит с верующим и что его ожидает после смерти. И он говорит: «Я не хочу, чтобы вы были в неведении». И далее он повествует это, как что ждет верующего, что его ожидает. Он говорит: «Я не хочу, чтобы вы были в неведении». То есть, и заканчивается этот отрывок, он говорит: «И я не хочу...» Давайте мы обратимся к нему, извините. Это 4 глава 1 Фессалоникийцам с 13 стиха. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». И он объясняет, я не буду все читать, и 18 стих повествует: «Итак, утешайте друг друга сими словами». Он говорит, что если верующий верует, что Христос воскрес, то и он будет воскрешен. Если он имеет живую веру, он будет там с ним. И вот здесь говорится, что мы, вот находясь в этих обстоятельствах, мы нуждаемся в утешении других верующих. Во-первых, скорбь, как ни странно, может зиждиться на обмане, на неверном представлении Писания. Он говорит: вот вы находитесь в неведении, поэтому вы скорбите. Поэтому вы боитесь смерти, поэтому она вас тяготит, страшит, она вас беспокоит. Я не хочу, я проявляю заботу к вам, я хочу утешить и ободрить вас. И он объясняет этот механизм и говорит: вы вот сами ободрились, и другим это говорите. Что мы, когда становимся верующими, смерть обходит стороной наших близких? Что редко верующие детей теряют? Верующие редко сестер теряют, отцов, матерей. Это неизбежность нашей жизни. Это следствие отступничества от Господа. И смерть стала законом. Положено однажды умереть, а потом суд. То есть это стало законом. Никто не может этого изменить. Я могу, не зная Писания, не зная любви Божьей, я могу бояться этого, ужасаться этого и страшиться. Вот люди, которые не знают Бога, здесь написано, они даже надежды никакой не имеют. Поэтому на похоронах истерики, поэтому на похоронах боль, утрата, верующие, они в другом состоянии. Конечно, мы не перестаем... эмоциональная составляющая этих событий, она никуда не девается, естественно. Нам больно, мы переживаем, мы страдаем, нам жалко, может быть, мы что-то не успели сделать для этого человека. Знаете, как я хотел бы сейчас со своей матерью поговорить? Хотел бы попросить прощения у нее за все то зло, что я ей сделал. Хотел бы, вот я вам честно говорю, но только я это захотел, когда она умерла. И в этом трагедия. Когда она была жива, я не приложил все усилия и все старания от меня зависящие, чтобы как-то максимально поучаствовать в наших отношениях, максимально быть ее сыном. Конечно, я не был каким-то вероломным негодяем, я уже уверовал на этот момент, но понимая и анализируя свое отношение к ней, я понимаю, что я был во многом неправ к ней. Я бы хотел изменить, да только не могу. Что я могу? Я могу сейчас к другим людям по-другому относиться. Я могу сейчас к отцу по-другому относиться, к другим своим родственникам, в принципе, к другому человеку. Я могу, анализируя те поступки, так не делать и то отношение. Мы скорбим, когда мы теряем близких. Мы переживаем, когда мы их теряем. Но верующие, они имеют надежду. Они имеют надежду на воскресение. Они имеют надежду, что они на небесах будут со Христом. Люди, неверующие, этой надежды не имеют. Писание предупреждает и говорит это безапелляционно. Оно строго и объективно говорит. Люди мира надежды этой не имеют. Можем ли мы с вами оказаться в ситуациях, когда человек уверовал и когда он впадает в скорби не за веру? Можем. В первом послании Тимофею мы читаем следующие слова. Глава 1 послания Тимофея, 9-10 стих. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Верующий уклонился от веры, увлекся материальным достижением умножения своего материального состояния. То есть он поставил это целью. Целью не служить, а целью обогатиться всякими разными способами. Вплоть, может быть, до нечестивых. И тем самым оказался в скорбях. То есть цель была поставлена не та. Цель была поставлена не служение, а обогащение, и оказался в скорбях. Скорбь, мучение, когда... Вот предыдущий кризис, у человека было 20 миллиардов там каких-то денег, стало 10, он руки на себя наложил. То есть вот любовь к деньгам и печаль об их утрате, жизнь даже решил прервать из-за этого. Корень всех зол сребролюбия, любовь к деньгам является таким стимулятором, который провоцирует человека на зло, который провоцирует человека на причинение вреда ближнему. И это очень опасно, желание обогащаться. Оно вот может привести нас к таким вот скорбям, которые мы можем и не проходить. Пример апостола Павла в 14 главе Деяний. Когда он собирается идти в Иерусалим, когда он говорит это другим верующим, 14 глава с 21 стиха. Нет, не 14, извините. Это 20 глава. когда он говорит верующим, что собирается идти в Иерусалим, и ему другие верующие говорят, что тебя там ждут скорби, тебя там ждут притеснения, тебя там тюрьма ждет, тебя там теснота ждет. Мог он избежать этого всего? Ну, наверное, мог. Сказал бы, не пойду. Узнал вот о этих обстоятельствах, которые его ожидают, и избежал бы это каким-то образом. Но он далее говорит, что я хочу исполнить принадлежащее мне поприще. Он далее говорит, что я хочу исполнить служение, которое верил мне Господь, благовестие, проповедь Евангелия, спасение, и ради этого я жизнь свою полагаю. Зная, что его ждут скорби, он идет на это. Если подвести итог, сегодняшнему размышлению, вот это состояние печалей, скорбей, Господь сам о себе говорит, когда в Гефсимании он говорит, я скорблю смертельно. Вот это состояние – неотъемлемая часть нашей жизни. Господь говорит, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Небесное. Скорби – это атрибут пути в небо, атрибут, без него не пройти. Но его пройти мы можем, утешаясь в Господе. Я хочу вернуться к началу наших размышлений, к книге пророка Иеремии, к 19 стиху 16 главы. «Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби». Пророк Аввакум говорит в 3 главе 17 стих, «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, ни маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стал овец в загоне рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Уникальность жизни верующего, что верующий в этих обстоятельствах может сохранить радость. Верующий в этих обстоятельствах может сохранить упование на Христа и пройти это все достойно, славя Бога, веря в Него, доверяясь Ему и имея Господа самим щитом и самим упованием. И еще раз нам напоминание, что ресурсы для прохождения вот этих ситуаций, обстоятельств, скорбей, притеснений, проблем во Христе, в Господе, Он может нам только помочь, и только Он. Пусть нас всех Господь благословит. Аминь.